Наша хозяйка мне с самого начала совершенно не понравилась. Как стала в первый день говорить, что диваны и кресла обиты дорогой тканью, тиссю рудье, так сразу и захотелось облить их кофейной гущей. И их, и хозяйку. Она живет прямо под нами и приглашает иногда на кофе. Как откажешься-то? И разговоры. Все об ужасных русских, которым ее покойный муж дал в долг уйму денег, накупив царских облигаций. Они теперь не хотят возвращать. И удивительное чувство. Среди своих можно на Россию ругаться. Сколько душеньки угодно. А тут с чужими, которые начинают плохо говорить о моей стране, отчего ты сразу начинаешь ее защищать. Вообще-то она милая, читает все время Библию, ходит в какой-то библейский кружок, меня зовет всегда туда. Забавно.